Изумился я. Боже мой! Для полицейской сводки Нью-Йорка этого вполне нормально, но в Бостоне подобная цифра казалась астрономической. 12 на данный момент, уточнил Дэвин. Еще 5 или 6 находятся в критическом состоянии, и вряд ли им удастся отпраздновать День независимости. Вот ведь какая жизнь у нас, прекрасная и удивительная. Дэв, ты позвонил мне в 8 утра лишь для того, чтобы рассказать об этом? Нет, совсем не затем. Я хочу, чтобы ты через час был у меня в кабинете. Я? С какой-то стати? Ты был последним, кто разговаривал с Дженной Анджелойн, а на лбу Куртиса Мура кто-то умудрился вырезать ее инициалы. И, кроме того, вчера ты, не поставив меня в известность, встречался с Оссией. К тому же до меня дошли слухи, что у тебя хранится что-то такое, ради чего и Оссия, и Роланд желают убить тебя. И я устал ждать, когда ты сам, добровольно, ничего не скрывая, расскажешь мне, что это такое. Но от тебя, Кэнди, этого не дождешься. Ты врешь на каждом шагу. Ты врун по природе. Только в кабинете следователя врать тебе будет трудновато. Так что двигай копытами вместе с своей напарницей и подваливайте ко мне. А не прихватит ли мне с собой еще и Чезвика Хартмана? И его тащи. Это доставит мне такое несказанное удовольствие, что я по всей форме обвиню тебя в препятствии следствию и задержу на сутки. К тому времени, когда Чезвик тебя вытащит, все святые и мстители, которых мы взяли прошлой ночью, успеют детально познакомиться с твоей задницей. «Я буду у тебя через час», — сдался я. «Через 50 минут», — отрезал он. «Время пошло с того момента, как ты взял трубку и дал отбой». Я позвонил Энджи, объяснил ей ситуацию и сказал, что буду рад видеть ее через 20 минут. Я не стал звонить Чезвику. Я позвонил Ричи домой, но он же ушел на работу. Там мне удалось его застать. «Ты много знаешь?» — спросил он. «Не больше вас, ребята. Врешь. Дело расследуется, и куда ни кинь, везде ты, Патрик, и что-то хреновое творится в палате штата. Ничего не могу понять». В этот момент я натягивал рубашку и, услышав про палату, почувствовал, что моя правая рука онемела. «Что именно?» — выдавил я из себя. «Законопроект об уличном терроризме. Ну и...» «Сегодня его должны были поставить на голосование на утреннем заседании с тем, чтобы все, кто собирается уезжать на 4 июля, смогли выехать пораньше и не стоять в пробках. Так в чем же дело?» «А в том, что никого нет. Зал заседаний пуст, в коридорах ни души. Ночью в бандитских разборках гибнут 12 человек. На утро назначено голосование. Должен быть принят закон, призванный навести порядок, и вдруг оказывается, что никого это больше не интересует». «Извини, мне надо идти», — сказал я. «Что тебе известно?» — завопил он так, что если бы я отправил телефон авиабандеролью в Рот-Айленд, то все равно слышал бы его голос. «Что тебе известно?» «Ничего, ну я побежал». «Смотри, Патрик. Как ты с нами, так и мы с тобой. Никаких поблажек тебе больше не будет. Люблю, когда ты меня ругаешь». И я повесил трубку. Я ждал Энджи у церкви. Вскоре она подкатила на этой коричневой штуковине, которую называют автомобилем. По выходным и праздникам он был в ее полном распоряжении. Фил он был ни к чему. Запавшись накануне Будвайзером, он раскидывался в кресле и смотрел телевизор, какой бы муру там ни показывали. Ну, кому нужна машина, когда Гиллигану никак не удается покинуть остров? Энджи водила сама, меня к рулю не подпускала, утверждая, что водитель из меня хреновый, что доверять мне в обист нельзя, мне ровным счетом все равно, что случится с машиной. Ну, это не совсем так. Мне не все равно, что случится с машиной. Мне хочется, чтобы с ней что-нибудь случилось. И тогда у нас появился бы шанс получить денежки от страхового агентства. На дорогу от дома Энджи до Беркли-стрит ушло меньше 10 минут. Город был пуст.